воцарилось молчание, и Касси нервно поежилась. Сеньор Монтальто, слегка оправившись от удивления, пренебрежительно взмахнул рукой. «Действительно, сеньорина, вы правы, и я сам уже думал об этом. Однако прибыль будет столь ничтожна, что и говорить не о чем». «Прибыль, несомненно, мала», — согласился граф, задумчиво потирая подбородок, «поскольку у этих людей просто нет денег. Кроме того, голландцам придется переоборудовать суда, если им предстоит перевозить не рабов, а свободных людей. Но все это вполне достижимо, Монтальто. Прошу вас изложить наше предложение представителю голландцев». «Ну что же, если вы настаиваете», — сдался Марчелло. «Превосходно. Ну а теперь, когда мы пришли к полюбовному соглашению, давайте вернемся к гостям». Он взял Касси под руку и повел к двери, но по дороге поднес ее пальцы к губам и поцеловал. «Благодарю тебя, дорогая». Касси, изумленно взглянув на него, покачала головой. «Я не понимаю вас, милорд. Что мне думать о человеке, который похитил меня, привез в чужую страну, а теперь позволил рисковать своим состоянием?» Глаза графа остановились на жемчужном ожерелье. Однако вслух он лишь вкрадчиво сказал: «Не ломай себе голову, дорогая. Вполне достаточно стать моей женой». Касси мрачно нахмурилась, повернулась и поспешно направилась в гостиную. «Тебе весело, Кассандра?» — спросил Энтони, догоняя ее. «Скажем, я приятно удивлена. Признайтесь, вы подкупили гостей, чтобы они были добры ко мне?» «Если считать вкусную еду и хорошее вино подкупом, тогда ты права». «Интересно, о чем шла речь?» При звуках мелодичного голоса графини Джованны Касси немедленно оглянулась. «Дорогой Антонио», — мягко продолжала Джованна, положив ему на рукав нежную белую ручку, «до сих пор мне удалось обменяться лишь несколькими словами с вашей очаровательной гостьей. Вы же знаете, как меня интересует все, связанное с Англией. Не будете ли вы так добры оставить нас с сеньориной наедине, чтобы мы смогли получше познакомиться?» Граф заколебался. Ему совсем не нравилась коварная улыбка, растянувшая губы Джованны. Он уже хотел воспротивиться, но тут Касси весело заметила: «Да, милорд, прошу, оставьте нас ненадолго. Я так много слышала о графине, что сгораю от нетерпения узнать о ней побольше». Энтони испытующе посмотрел на девушку. «Хорошо, дорогая, но не забудь, что остальные гости жаждут насладиться твоим обществом». Однако тревожные мысли не покидали графа. Он до такой степени ушел в себя, что почти не слушал своего друга Джакопо Сандро, стареющего аристократа, чьим единственным развлечением было приобретение в Париже париков самых невероятных фасонов. «Итак, сеньорина», — вкрадчиво начала графиня, — «вам нравится Генуя?» «Признаться, всегда интересно побывать в чужой стране, графиня», — осторожно откликнулась Касси. Хотя ее опыт в обращении с дамами, вооруженными кошачьими коготками и нравом фурии, был весьма скуден, у нее, однако, хватало сообразительности держаться на чеку. Взгляд графини снова устремился на жемчужное ожерелье. «У вас прелестные жемчуга, совершенно необыкновенные». «Благодарю, сеньора», — просто ответила Касси, гадая, что задумала графиня. Ей пришло в голову, что она, возможно, ошибалась относительно истинных намерений Джованны. И девушка немного смягчилась. «Ваши драгоценности подобраны с таким вкусом!» Графиня грациозно наклонила голову. Улыбка по-прежнему не сходила с ее губ. «Это граф учил вас итальянскому?» «Нет, гувернантка. Боюсь, однако, мой акцент невыносим». «Итак, Чезаре был прав. У шлюшки была гувернантка», Скорее всего, она из благородной семьи. Злость на мгновение затуманила ее рассудок, и Джованна не выдержала. «Значит, вы собираетесь выйти замуж за графа?»